Гораздо более значительную и энергичную роль в подготовлении государственного переворота сыграли Шварц и Листок. А во время осуществления его на первый план выдвинулось третье лицо, еврей родом из Дрездена, бывший торговец ювелирными предметами, превратившийся в гвардейского солдата. Его звали Грюнштейн. Шварц был немец, пехотный капитан, поступивший на русскую службу. Он выдавал себя за инженера и получил место на корабельных верфях. Листок давно уже принадлежал к штату Елизаветы, исполняя обязанности хирурга. Его отец, родом из Шампаньи, сказывался дворянином. Покинув Францию после отмены Нанского эдикта, он поселился в Германии, в Целле, где был сначала цирюльником, а затем хирургом при дворе Георга Вильгельма, последнего Брауншвейг-Цельского герцога. Сын его родился в 1692 году и приехал искать счастье в Россию в 1713 году. Он обратил на себя внимание Петра Великого ловкостью, с какой орудовал хирургическим ножом, и живостью ума, но имел несчастье не понравиться знаменитой горничной Екатерины I, Крамер, приписавшей ему неприязненные суждения об отношениях царя со своим денщиком Бутурлиным. Он счастливо отделался лишь ссылкой в Казань, откуда Екатерина поспешила вернуть его. И хотя она знала, что он был глубоко безнравственный человек, она все же приставила его к особе Елизаветы, которой было в то время 16 лет. Перехожу к организации заговора, поскольку таковой существовал, пользуясь для восстановления истинных фактов донесениями самого маркиза Шатарди, проверенными теми депешами, которые Версальский кабинет получал одновременно из Стокгольма и остававшимися до сих пор без рассматривания. Они совершенно ясно восстанавливают факты и доказывают, что участие Франции в этом событии оставалось лишь в виде предположения, и что этот план, в противоположность принятой всеми версии, не исходил из инициативы молодого представителя французской дипломатии в Петербурге. Третье. Маркиз Шатарди занял свой пост в 1739 году, играя чисто представительскую роль, чрезвычайно ему подходившую. Ограничиваясь сначала лишь обменом любезностей, его сношения с Елизаветой приняли более интимный характер лишь в ноябре 1740 года, после падения Берона, принесшего еще новое разочарование Елизавете. Она втайне послала к нему листока, чтобы выразить ее сожаление по поводу прекращения его посещений. Она и лица, видавшиеся с нею, были в подозрении. Шатарди ответил ей уклончиво. Он не доверял цесаревне, полагая, что она находится в хороших отношениях с Анной Леопольдовной и, следовательно, является сторонницей Австрии. Но к его изумлению Листок заговорил с сожалением о падении Берона. Лишившись его поддержки, цесаревна потеряла все. Тут же Листок сообщил Шатарди, какие надежды можно было возлагать на могущественную партию, преданную дочери Петра Великого и ее племяннику, герцогу Галштинскому. Маркиза это не убедило, и он даже не поспешил узнать мнение Версальского двора относительно этих намеков. Он не послал курьера и не выразил желания поговорить с самой Елизаветой об этом щекотливом вопросе. Он отправил свое донесение обыкновенным путем и стал ждать дальнейших событий, полагая, что они далеко не оправдывают смелых предположений Листока и его повелительницы. Через месяц шведский посланник Нолькин поставил его в тупик новым, еще более необычным предложением. Ему было приказано, объявлял он, поддержать по своему выбору партию герцога Курлянского, Анны Леопольдовны или Елизаветы. На это ему было дано 100 000 талеров. Он намеревался истратить их в пользу цесаревны и рассчитывал, что его французский коллега укажет ему, как целесообразнее всего пустить их в дело. Тут Шатарди испугался. Речь шла уже не о неопределенных надеждах, а о настоящем заговоре. И Нолькин видел залог его успеха в переговорах цесаревны с несколькими гвардейскими солдатами и несколькими темными лицами, находившимися у нее в услужении. И ему, представителю короля Людовика XV, предлагали принять в этом участие. Это было безумием. Однако 100 000 талеров заставили его призадуматься. Швеция не имела возможности производить такие расходы. Откуда же шли эти деньги? Суммы, расходуемые в Стокгольме на внешнюю политику, нередко черпались во французской казне. Ввиду обычных приемов тогдашней дипломатии, предположение о поддержке, оказываемой какой-нибудь интриге Версальским кабинетом окольными путями, без ведома его прямого представителя, не заключало в себе ничего невероятного. Взвесив все это, маркиз решился ответить уклончиво, попросить инструкций и опять-таки ждать дальнейших событий. Чтобы заставить его посетить Елизавету, понадобился еще месяц времени и очень настойчивое приглашение с ее стороны. Во время свидания он был настороже и не проронил ни одного лишнего слова. Впрочем, цесаревна и не поставила его в затруднительное положение. Она ограничилась лишь тем, что со скорбью отозвалась о существующем положении вещей, которое огорчило бы Петра Великого, и упомянула с умилением о преданности гвардии, памяти императора и его потомству. Имя Людовика XV, вопреки мнению историков, ни разу не было произнесено в этой беседе. Равным образом не были затронуты унизительные для цесаревны воспоминания о матримониальных планах, где отказ исходил не с ее стороны. По крайней мере, в депешах Шатарди об этом не говорится ни слова. И ему, конечно, не простили бы в Версале слишком смелых намеков на чувства, которые могли бы польстить королю своим постоянством, если бы Елизавета, будучи неравнодушна к красавцу Шубину, не поставила бы тем самым Людовика XV на одну доску с последним. Историки, вопреки всякой справедливости, обвинили в данном случае кардинала Флёри в нерешительности, а его агента в любви к приключениям. Ле Шатарди не обнаружил ни малейшего намерения принять участие в замыслах, сообщенных ему Нолькиным. Он считал их безрассудными, и французское правительство не замедлило одобрить его осмотрительность. В ответ на первые же полученные от него известия статс-секретарь Амело писал ему: «Надо думать, что пока император жив, не может быть и речи об ее, Елизаветы, претензиях на российский престол. Поэтому всякие рассуждения об этом в настоящее время излишни». Это был безусловный и решительный отказ во вмешательстве. Но Нолькин продолжал упорствовать. И в январе Шатарди узнал, что при его содействии заговор начинал выливаться в определенную форму. Возник уже вопрос о вооруженном вмешательстве Швеции. Ее войска должны были поддержать гвардию в случае военного бунта в пользу дочери Петра Великого. Дело принимало серьезный оборот. Все еще не веря в его успех, Шитарде уклонился от совместного со своим коллегой свидания, предложенного Елизаветой. Но на следующий день ему пришлось явиться к цесаревне в ответ на ее настойчивый зов.